Павел IV поручил дальнейшее издание индекса конгрегации Римской инквизиции. У папского индекса, как и у самой инквизиции, были свои предшественники. Папы римские и епископы с незапамятных времен считали своим святым долгом и божественным правом подвергать цензуре, запрещать и уничтожать неугодные им богословские, научные, литературные произведения. Христианские первосвященники уничтожали произведения древней греческой и римской литературы. После составления канонического текста Библии все другие библейские варианты были истреблены. Такой же участи подверглись творения раннехристианских и средневековых ересархов, от Ария до Катара включительно. Их сжигали вместе с еретиками. Талмуд, Коран и прочие церковные произведения иудеев и мусульман также уничтожались на протяжении столетий. Первым известным литературным произведением, уничтоженным церковниками, была поэма «Талия» ересиарха Ария, преданная огню по решению Никейского собора в 325 году. В 405 году папа Иннокентий I составил первый список еретических писаний, подлежавших уничтожению. Преследование крамольной литературы в середине века не представляло особой проблемы, так как грамотных людей было мало, а сочинений и того меньше. Но с началом книгопечатания, воспринятого церковниками как дьявольская затея, проблема сразу осложнилась. Книгопечатание быстро распространилось, способствуя росту грамотности. С 1448 по 1500 год в 246 городах Европы появилось 1099 типографий, издавших за этот период 40 тысяч названий книг тиражом в 12 миллионов экземпляров. Печатный станок стал мощным орудием в руках противников папства, гуманистов эпохи Возрождения, протестантов, ученых. Католические иерархи со все возрастающим беспокойством взирали на растущий поток печатной продукции, как на своего рода новый потоп, угрожавший поглотить их. Они пытались охранить себя от него, выстроив мощный заслон из анафем, запрещений, отлучений. Они запретили что-либо печатать без предварительного одобрения специально на то уполномоченных инквизиторов. Первым объявил о введении предварительной цензуры на книги в 1471 году папа Сикст IV. Папа Лев X добился от пятого лютеранского 18-го Вселенского собора, к которому он обратился по этому поводу с буллой, одобрения предварительной цензуры печатных произведений и ее распространения на весь христианский мир, поручив ее осуществление местным епископам. Еще раньше предварительная цензура по настоянию церкви была введена в Испании. В 1535 году по приказу французского короля Франциска I теологи Сорбонны составили список запрещенных книг, издания, распространения и чтения которых грозило виновным отлучением от церкви, тюремным заключением и даже костром. Примеру своего французского собрата последовал испанский король Карл V, по указанию которого в 1546 году богословы Лувенского университета составили свой индекс запрещенных книг, взятые на вооружение испанской инквизицией и неоднократно издававшиеся ею соответствующими дополнениями и изменениями, независимо от римского индекса. Свои собственные индексы впоследствии издавала также португальская инквизиция. Индексы с небольшими вариантами издавались местными инквизициями в Венеции 1551, во Флоренции 1552, в Милане 1554. С изданием первого римского индекса в 1559 году цензура всех книг, выходящих в католических странах, была сосредоточена в руках папской инквизиции. Павел IV вообще запретил печатание каких-либо книг о папских владениях без предварительной цензуры инквизиции. Он обязал продавцов книг сообщать инквизиции о всех получаемых ими новинках и запретил торговать ими без особого на то разрешения святого судилища. Инквизиторы подвергали периодическим проверкам не только книжные лавки, но и частные библиотеки. Изъятые ими книги торжественно сжигались на публичных аутодафе. Действия Павла IV были утверждены Тридентским собором 19-й Вселенский, 1545-й,